кого-то по тюрягам. Я до сих пор не понимаю, зачем. Они устроили ведомственный 37-й год. Джангиров сломал аппарат правопорядка навсегда. Они с Лежепековым вынули из него самые рабочие детали, а поскольку эти детали назывались люди, то отправились эти люди искать, где лучше, где глубже, то есть к бандитам. Да и сам Джангиров навел среди финансовых бандюков неплохие связи, отсюда растут ножки его миллионов. Мы вышли из парилки, я налил себе холодного пива, выпил с наслаждением, спросил неспешно. Один вопрос у меня накипел. Спроси. Если знаю, скажу. Доброжелательно пообещал Серебровский. Я, матерый уже старый мент, выварился до костей в этом мутном бульоне, и про подвиги бывшего командира своего Джангирова знаю очень мало. Ну, кроме того, что своими глазами видел на заре туманной ментовской юности. А ты-то, Саня, друг дорогой, откуда это можешь знать? Ты ведь совсем по другому делу. Продать, купить, акции, акционы, приватизации. Ты что, платишь за эту информацию? Сашка громко, искренне расхохотался. Ну и дурак же ты, Серега. Конечно, плачу. Платил, плачу и буду платить. Мой советник по безопасности, бывший зампред КГБ. За деньги я снял с него омерту, обет молчания. Он уже в горбачевские времена и вышибал окончательно Джангирова из системы. Ты с ним при случае посоветуйся. Нью-Йорк, Федерал Плаза, 26, управление ФБР. Директору ФБР, мистеру Ленарду Фриленду, от старшего специального агента ФБР Стивена Полка, строго конфиденциально. Меморандум. В соответствии с вашим указанием мной в сотрудничестве с генеральным прокурором штата Нью-Йорк Деннисом Вакка подготовлен настоящий меморандум о преступности русских иммигрантов, к числу которых мы отнесли всех рожденных на территории бывшего СССР. Их деятельность создает серьезную проблему в Нью-Йорке, поскольку преступные группы русских иммигрантов совершают разнообразные преступления от простого или сложного мошенничества до системного рэкета и торговли наркотиками и убийств. В настоящем меморандуме приводится хронологический список жертв убитых или раненых при попытке убийства с 1981 года по настоящее время. Рахмиль Дементьев убит Владимиром Резниковым 1 января 1981 года в ресторане «Мираж» на Кони-Айленд-авеню, в ссоре, возникшей из-за того, что убитый назвал Резникова стукачом. Шайла Шахнис, его сын Славик, убиты 3 марта 1981 года, предположительно за то, что муж Шайлы не возвратил преступникам долг, взятый на покупку пекарни. Юрий Брахин, преуспевающий брокер, убит 1 декабря 1983 года в своей квартире на Манхэттене. Незадолго до этого жена Брахина Татьяна была обнаружена мертвой в ванне. Официальной версией ее смерти считается самоубийство, но следователи не исключали убийства. Давид Элигуашвили.